Я не думаю, что он вообще появится в Незерфилде. Тем лучше. Как ему будет угодно. Едва ли он кому-нибудь здесь понадобится. Хоть я всегда буду говорить, что он низко обошелся с моей дочерью. На месте Джейн я бы не пережила такого разочарования. И я утешаю себя мыслью, что когда Джейн умрет от тоски, мистеру Бингли придется-таки пожалеть о том, что он натворил. Элизабет промолчала, чувствуя себя неспособной утешиться подобным предположением. — Что ж, Лиззи, — продолжала миссис Беннет после короткой паузы, — по-твоему, Коллинзы в самом деле живут хорошо? — Ну, хотелось бы, чтобы это было надолго. А каков у них стол? — Думаю, что из Шарлотты получилась неплохая хозяйка, если она наполовину столь же изворотлива, как ее мамаша. Они даже смогут кое-что откладывать. Они ведь не тратят на хозяйство слишком много. — О, да, конечно. Это очень важно для хорошего ведения дома. Да, да, уж она постарается жить посредством, хотя нужда им и не грозит, да поможет им Бог. Представляю, как часто они вспоминают, что после смерти мистера Беннета Лонгборн станет их собственностью. Небось, смотрят на него так, как будто он им уже принадлежит. При мне они не могли касаться подобной темы. Ну, еще бы! Было бы странно, если бы они себе это позволили, но я не сомневаюсь, что они без конца обсуждают это между собой. Ну что ж, если им ничего не стоит захватить чужое поместье, тем хуже для них. Я бы постыдилась принять что-нибудь в наследство по мужской линии. Глава 18. Первые недели после возвращения Джейн и Элизабет пролетела быстро. Началась вторая. Это была последняя неделя пребывания полка в Мэритоне, и барышни всей округи находились в самом удрученном настроении. Уныние было почти всеобщим. Только две старшие мисс Беннет были способны еще есть, пить, спать и вести обычный образ жизни. Такая бесчувственность вызывала частые упреки со стороны безмерно несчастных Китти и Лидии, которые никак не могли допустить ее в ком-нибудь из членов своей семьи. «Боже мой, что с нами станется? Что же мы будем делать?» — восклицали они на каждом шагу в порыве отчаяния. «И ты, Лиззи, можешь еще улыбаться!» Преданная мамаша разделяла отчаяние дочек, припоминая собственные переживания при подобных обстоятельствах 25 лет тому назад. Могу поклясться, что я проплакала 2 дня напролет, когда нас покинул полк полковника Миллера. Я тогда была уверена, что сердце мое разбито навеки. Ах, я откручаюсь, что мое сердце и в самом деле будет разбито, — сказала Лидия. — Если б только можно было съездить в Брайтон, — заметил миссис Беннет. — О, да, если б только попасть в Брайтон, но разве с папой договоришься? Купание в море поставит меня на ноги. Тетушка Филлипс уверяет, что мне они просто необходимы, — вставила Китти. Подобные причитания то и дело повторялись в доме Беннетов. Элизабет хотелось относиться к ним с юмором. Однако все смешное было для нее отравлено чувством стыда за близких. Снова и снова убеждалась она в справедливости упреков мистера Дарси. И никогда еще его вмешательство в дела друга не казалось ей столь оправданным.